Канату привязали подъемную корзину. При помощи длинной веревки, свисавшей до земли и позволявшей включать и выключать гидравлическое приспособление, можно было подняться в корзине до дверей гранитного дворца. 17 марта, ко всеобщему удовольствию, подъемник заработал в первый раз. Отныне это простое устройство, заменившее примитивную лестницу, о которой никто и не думал сожалеть, поднимало наверх уголь, продовольствие и самих поселенцев. Топ был просто в восторге от усовершенствования, ведь он не мог соревноваться в ловкости с дядюшкой Юпом и с трудом карабкался по лестнице. Прежде Набу и даже Юпу часто приходилось нести его на спине, когда они поднимались в гранитный дворец. В те же дни Сайрос Смит попробовал изготовить стекло. Дело было новое, но он воспользовался старой гончарной печью. Возникло много затруднений, но после ряда бесплодных попыток ему все же удалось устроить мастерскую для выделки стекла. Гедеон Спилет и Гербер, истинные помощники инженера, не выходили из нее несколько дней. В состав стекла входит песок, мел и сода, углекислый или сернокислый натрий. На берегу было сколько угодно песка. Из отложений известняка поселенцы добывали мел, из водорослей — соду, из серного колчедана — серную кислоту, а из земных недр — каменный уголь для нагревания печи для нужной температуры. Итак, у Сайроса Смита было все необходимое для производства стекла. Оказалось, что всего труднее изготовить трость стеклодува, железную трубку 5-6 футов длиной, одним концом которой набирают расплавленную стеклянную массу, но Пенкроф взял тонкую длинную полосу железа, свернул ее наподобие ружейного ствола. Получилась трубка, которой колонисты вскоре и воспользовались. 28 марта печь накалили. 100 частей песку, 35 мелу, 40 сернокислого натрия смешали с 2-3 частями угольного порошка и эту массу положили в тигли из огнеупорной глины. Когда все это расплавилось под действием высокой температуры в печи, вернее, превратилось в вязкое месиво, Сайрос Смит набрал в трубку немного стекольной массы и стал ее перемешивать на заранее приготовленной металлической пластине, придавая массе форму, удобную для дутья. Затем он протянул трубку Герберту и предложил ему подуть в нее. «Так, будто выдуваешь мыльные пузыри?» — спросил юноша. «Вот именно», — ответил инженер. Герберт набрал воздуха, таким же способом разрезали цилиндр в длину, снова нагрели и, размягчив, положили на металлическую пластину, затем раскатали деревянной скалкой. Так приготовлено было оконное стекло. Повторив 50 раз тот же процесс, они получили 50 стекол. И вот в окна гранитного дворца вставили стекла, не очень прозрачные, но хорошо пропускающие свет. Изготовление стеклянной посуды, стаканов и бутылок стало для поселенцев развлечением. Все шло в ход, даже если плохо получалось. Пенкроф тоже испросил разрешение подуть. И какое же это доставило ему удовольствие. Правда, он дул с такой силой, что его творения приобретали самые удивительные формы, искренне его восхищавшие. Как-то, отправившись в экспедицию, поселенцы обнаружили дерево новой породы, которое еще больше разнообразило их питание. В тот день Сайрос Смит и Герберт пошли на охоту в леса Дальнего Запада, на левый берег реки Благодарения. Как всегда, юноша задавал инженеру множество вопросов, на которые тот с удовольствием отвечал. Но охота, как и любое дело, требует внимания, иначе успеха не добьешься. Сайрос Смит охотником не был, а Герберт увлекся химией и физикой, поэтому немало кенгуру, водосвинок и агути спаслись от их пуль, хотя и находились на расстоянии ружейного выстрела.